Глава 27. Телепортируй меня, Скотти, верь в невозможное. Нет ничего невозможного. Само это слово говорит «я» — это возможно. Одри Хёбберн, актриса, кумир миллионов, фантазерка. Игра слов «невозможно» в английском «impossible», а выражение «я» — это возможно «I'm possible» — примечание переводчика. Моя бабушка с маминой стороны дожила до 100 лет. Бабуля была традиционной белой американкой-протестанткой англосаксонского происхождения, всегда сдержанная ханжа, умеющая избегать конфликтов с мастерской точностью пилота F-16. Сколько я ее помню, она всегда выглядела совершенно одинаково. Была наряжена в кардиган, который скрепляла у ворота старинная брошка, ее розовая помада, и сверкающие карие глаза сияли среди морщин, которые разбегались вереницей «О, Господи!» всякий раз, когда она смеялась. За свою долгую жизнь бабуля была свидетелем таких великих достижений человеческой мысли, как изобретение телефона, автомобиля, телевидения, пассажирской авиации, компьютера, интернета и рок-н-ролла. Однако сильнее всего ее потрясли две вещи — высадка человека на Луну и автоматы с напитками в Макдональдсе. Она стояла, глядя на них, не веря своим глазам, пока работник Мака подставлял стаканчик под выпускной носик диспенсера, нажимал кнопку и отходил, предоставляя машине налить в посудину нужное, идеальное количество жидкости. «Откуда машина знает, когда остановиться?» — в изумлении качала бабуля головой. «Откуда она это знает?» После того, как человечество научилось клонировать овцу, бабушка перестала задавать вопросы. Однажды мы всей семьей повезли ее обедать в ресторан на верхнем этаже отеля «Небоскрёба». Когда мы вошли в лифт, кто-то случайно нажал кнопку того этажа, на котором мы были в тот момент, когда закрылись двери, заставив их снова открыться. И тут мы видим, как моя милая бабуля, думая, что мы только что преодолели 45 этажей за долю секунды, выходит из лифта, нервно поправляя волосы, и идет по коридору, бормоча под нос. А почему бы и нет? На этом я хочу попрощаться с тобой, мой читатель. И напоследок призываю стремиться за своими мечтами с той же верой в невозможное, какая была у маленькой старушки в гольфах по колено и туфлях на благоразумном каблуке, которая родилась в 1903 году и прожила на свете самое технологически потрясающее столетие в истории. Что бы ни хотел ты делать в своей драгоценной жизни, сочинять анекдоты, играть рок, открыть свой бизнес, научиться говорить по-гречески, бросить нынешнюю работу, вырастить кучу детей, влюбиться, согнать жир, открывать по всему миру сиротские приюты, снимать кино, спасать дельфинов, зарабатывать миллионы или жить в каньоне в одной набедренной повязке — верь, что это возможно. И доступно. И ты заслуживаешь этого. Почему бы и нет? Дай себе разрешение и средства. Да, в это понятие входят и деньги. Быть тем, кто ты есть. Вне зависимости от того, что думает или считает любой другой человек. Не отказывай себе в жизни, о которой мечтаешь. Из страха, что ты недостаточно хорош, или что тебя станут осуждать, или что это чересчур рискованно. Когда живешь своей жизнью, занимаясь вещами, которые воодушевляют, отлично удаются и доставляют радость, то несешь свет в мир. Это главное. Ибо невозможно жить во тьме. Ты могуч, ты любим, ты окружен чудесами. Верь, по-настоящему верь. Все, чего ты желаешь, есть на свете и доступно для тебя. Люби себя, потому что ты крутой.